Они втроем убрали посуду, и Джошуа налил всем еще вина, прежде чем приступить к истории восхождения Бруно от сиротского приюта до положения единственного наследника огромного состояния фраев. За многие годы разрозненные сведения сложились в стройную картину. В 1940 году, в год рождения Бруно, Кэтрин исполнилось 26 лет. Она все еще жила вдвоем с отцом Лео в изолированном доме на вершине утеса. Только однажды Кэтрин почти год провела в колледже в Сан-Франциско, а потом бросила колледж и вернулась в долину. Она была очень привязана к родным местам и их огромному особняку в викторианском стиле. Кэтрин была красивой девушкой с великолепной фигурой и могла иметь сколько угодно поклонников. Однако ее это, кажется, вовсе не интересовало. Несмотря на молодость, ее угрюмая замкнутость и ледяное равнодушие к мужчинам породили у соседей убеждение в том, что она так и останется старой девой. Более того, казалось, ее вполне устраивало подобное положение вещей. В январе 1940 года ей позвонила подруга по колледжу Мэри Гантер из Сан-Франциско. Мэри попала в беду по вине одного человека, который обещал на ней жениться, а вместо этого изобретал предлог за предлогом и, наконец, скрылся, когда у нее уже было 6 месяцев беременности. Бедняжка Мэри совсем растерялась. У нее не было родных, а из подруг самой близкой оказалась Кэтрин. Мэри попросила ее приехать в Сан-Франциско, когда придет время родов. Она также попросила Кэтрин первое время позаботиться о ребенке, пока сама Мэри не встанет на ноги и не совьет гнездо для своего бедного птенчика. Кэтрин согласилась помочь и стала рассказывать всем в Санта-Елене, что ей предстоит на какое-то время заменить мать ребенку своей несчастной подруге. В ту пору она казалась такой счастливой, такой взволнованной, что соседки судачили, какой хорошей матерью она могла бы стать, если бы кто-нибудь наградил ее младенцем. Через полтора месяца после звонка Мэри Гантер и за полтора месяца до рождения ребенка Лео Фрай скончался от обширного кровоизлияния в мозг. Как невелико было горе дочери и как немногочисленны заботы по управлению семейным бизнесом, неожиданно свалившимся на ее плечи, Кэтрин не нарушила данного Мэри обещания, и когда в апреле пришло известие о рождении ребенка, поехала в Сан-Франциско, чтобы через несколько недель вернуться с крошкой Бруно Гантером. Кэтрин рассчитывала держать его у себя в течение года, пока Мэри не будет готова взять на себя ответственность за его дальнейшую судьбу. Но не прошло и полугода, как от Мэри пришло письмо. Она умирает от вирусной формы рака, ей осталось жить не более нескольких недель, от силы месяц. Кэтрин повезла мальчика в Сан-Франциско, чтобы мать провела с ним последние дни жизни. Они оформили опекунство, а когда Мэри умерла, Кэтрин похоронила ее и вместе с Бруно вернулась в Санта-Елену. Она растила мальчика как собственного сына. Она могла бы нанять няню, но не сделала этого и никого не подпустила к ребенку. Лео не держал слуг. Кэтрин унаследовала от него дух независимости и сама справлялась со всей домашней работой. Когда Бруно исполнилось 4 года, она съездила в Сан-Франциско и оформила усыновление. Так Бруно стал фраем. «В Санта-Елене и поныне живут люди, которые считают Кэтрин чуть ли не святой за то, что она приютила бедного сиротку и подарила ему великую любовь и великое богатство», — заключил Джошуа. «Значит, близнеца не было», — резюмировал Тони. «На 100%», — подтвердил адвокат. Хиллари вздохнула. «И мы опять там, откуда начали». «В вашем рассказе, — сказал Тони, — есть пара вещей, которые меня несколько смущают». Джошуа поднял брови от удивления. «Например?» «Вы знаете, даже в наши дни при более либеральном отношении все-таки одинокой женщине бывает непросто усыновить ребенка. А в 1940-м это было практически невозможно». «Пожалуй, я могу это объяснить», — возразил Джошуа. «Если мне не изменяет память, Кэтрин как-то рассказывала, что они с Мэри предусмотрели такой случай и представили Кэтрин как кузину и ближайшую родственницу матери младенца». «И суд не организовал проверку?» В то время судьи предпочитали не вмешиваться в семейные дела, как любят делать сейчас. С моей точки зрения, это была вполне разумная позиция. Не стоит также сбрасывать со счетов то, что Кэтрин была очень богата. Хиллари повернулась к Тони. «Ты сказал, что тебя беспокоят две вещи. Какая же вторая?» Он устало провел рукой по лицу. «Это трудно выразить. Так, интуиция. Просто эта история мне представляется чересчур гладкой». «Вы хотите сказать, что она сфабрикована?» — удивился Джошуа. «Не знаю. Но у полицейского с таким стажем, как у меня, вырабатывается нюх на такие вещи». «Что, пахнет подозрительно?» — спросила Хиллари. «Что-то в этом роде». Тони допил вино и обратился к Джошуа. «А Бруно не мог быть настоящим сыном Кэтрин Фрай?» Тот онемел от изумления, а когда снова обрел дар речи, то только и смог вымолвить. «Вы это серьезно?» «Вполне». «Вы хотите сказать, что она заранее выдумала всю эту историю, чтобы иметь повод в нужное время уехать в Сан-Франциско и подарить жизнь ребенку?» «Да». «Но Кэтрин не была беременна». «Вы уверены?» «Видите ли, — сказал Джошуа, — я, конечно, сам не брал у нее мочу на анализ и не проверял на кроликах, даже не жил в то время в долине, но эта история передавалась из уст в уста. Если бы Кэтрин ждала ребенка, это обязательно заметили бы. В таком городишке, как Санта-Елена, это сразу стало бы известно». «Существует небольшой процент женщин, — вмешалась Хиллари, — которые не полнеют во время беременности. Смотришь на такую и ничего не замечаешь». «Вы забываете, что она не проявляла ни малейшего интереса к мужскому полу. Не бегала на свидание». «Возможно, она не встречалась с местными парнями, — возразил Тони, — но во время уборки урожая на виноградниках появляются сезонные рабочие, а среди них встречаются молодые, красивые, мужественные ребята». «Подождите», — Джошуа поморщился, — «вы хотите сказать, что Кэтрин, чье равнодушие к мужскому полу стало притчей во языцах, скоропалительно отдалась незнакомому человеку? Будучи абсолютно несведущей в таких делах, каким-то чудом избежала огласки? И плюс ко всему ей посчастливилось стать исключением, одной из тысяч, на чьей фигуре не отражается беременность?» «Нет», — Джошуа отряхнул седовласой шевелюрой, — «слишком много совпадений». «Вы правы», — грустно проговорила Хиллари. Еще одна многообещающая гипотеза лопнула. Тони поскреб подбородок и вздохнул. «Ага, я понимаю, что надоел вам со своими сомнениями, и все-таки история Кэтрин по-прежнему кажется мне слишком гладкой. За всем этим что-то кроется. Какая-то тайна».